Глава 25. Рая только закончила прибирать дом. Вытряхнула из пылесоса пыль, которой на этот раз было необычно много. В связи с последними событиями у нее совершенно не было времени на уборку. Да и настроение тоже. По поселку теперь постоянно ходили полицейские, расспрашивали местных жителей о подозрительных личностях, искали кого-то. За последние три дня Рая и сама подверглась бесчисленным допросам. Девушке уже казалось, что она вот-вот сойдет с ума. Ночами она не могла спать. Плакала в подушку и, едва закрыв глаза, видела мертвые тела своей лучшей подруги и ее жениха. И Макс. Макс исчез. Словно сгинул. Как найти его в тайге, да еще в такую непогоду? На его поиски бросили спасательный отряд, подняли вертолет, но, увы, началась такая сильная метель, что вскоре поиски прекратились. К тому же прошел слух, что из Вижайской колонии строгого режима на Медне сбежали заключенные. Рая отключила духовку, в которой запекала расстегай, стала накрывать на стол. С минуты на минуту должны приехать гости, матери обоих парней, Ивана и Максима. Девушке было ужасно страшно встречаться с ними. Но что она им скажет, этим несчастным женщинам? Она потянулась к графинчику с наливкой. 100 грамм для храбрости не помешают. В дверь постучали. Рая в панике бросилась к зеркалу, затем скинула фартук, прижала ладони к раскрасневшимся щекам. Открыла. На пороге стояли две женщины, еще достаточно молодые, и по их одежде и лицам видно было, что они приехали из большого современного города. «Здравствуйте, вы Раиса?» Уголки губ женщины слегка приподнялись в вымученные улыбки. «Да, я Рая». Она закивала. «Да что же вы стоите на пороге? Проходите скорее, такой мороз!» Заметила, как женщина нахмурила брови. «Меня зовут Алла Дмитриевна Соколовская, я мама Максима». Она опустила голову, собираясь силами. «А это Лена, Елена Семеновна, Ванечкина мама». Рая, не в силах сдержаться, распахнула объятия обеим женщинам, и они сплотились, сжимая друг друга, крепко вцепившись, словно «отпусти, и мир вокруг них рухнет». Они сидели втроем за столом, практически не прикасаясь к угощениям, которые весь день напролет готовила Рая. Говорили. Сначала нерешительно, а потом, уже боясь остановиться, Лена, мать Ивана, рассказывала про своего сына. Как он родился, рос, играл во дворе с ребятами в футбол, как первый раз сел за руль автомобиля, как каждый раз покупал на 8 марта цветы своей маме, смахивая слезы, иногда смеялась, иногда стонала, прикрывая ладонью глаза. Рая с жадностью слушала, впитывала каждой клеточкой все сказанное. Мать Максима сидела молча и только иногда шевелила губами, словно произносила молитву. «Раечка, как же мне теперь быть? Как нам быть?» Елена Семеновна посмотрела на свою подругу, сжала под столом ее ладонь. «Наши мальчики, только они и были у нас, а больше никого». Она зарыдала. «Ничего». Рая в растерянности поглядела на мать Максима. Темные глаза женщины были полны тоски. Попыталась успокоить. «Он поехал на снегокате, на нем Ванечкины теплые валенки были. Может быть, он в соседнем селе или... Ну или построил шалаш из веток». «Валенки». Лицо Елены Семеновны сморщилось. «Валенки. Замерз мой мальчик, замерз». Все трое снова заплакали. Рая вдруг подняла голову. «А давайте я вас к местной гадалке свожу», — неожиданно предложила она и тут же прикусила язык. Мать Макса оживилась, в глазах вспыхнули искры. Потом, вспомнив про завтрашние похороны, поникла головой. «Она хорошо гадает, правда?» Конечно, Рая не стала говорить, что та не стала почему-то предсказывать судьбу Ирине. «Сходи, Ал, сходи», — кивнула ее подруга. «Все ж знать-то легче, а вот мне уже нечего больше гадать». Слезы вновь покатились по уже раскрасневшемуся и опухшему лицу женщины. Я только собралась отправиться к своему больному, как на пороге появились Ромка и дядя Андрей. Чего им не сидится в такую погоду дома? Вон даже школу отменили. «Привет, Улька!» Ромка улыбнулся своей кривой улыбкой. «Заходите, заходите скорей!» Конечно, я была рада гостям. Давно их не видела. В последние 2 недели не ходила в школу, взяла все задания домой. Но сейчас у меня абсолютно не было времени. Мой больной остался в сарае, вход в который, того гляди, занесет снегом. Я оставила около мужчины весну, которая теперь постоянно лежала подле него и согревала своим теплом. Не знала, догадывалась ли бабушка о моих ночных бдениях, но она молчала как партизанка, кем и была когда-то давно. Дядя Андрей стряхнул в сенях снег с верхней одежды, повесил ее на крючок и прошел в комнату. «Пахнет отменно, хозяюшка. Баба Шура приготовила или сама?» «Сама», — улыбнулась. «Попробуете?» «Нет, не будем. Зашли повидаться, но вообще-то мы спешим». Я недоверчиво улыбнулась. «Куда можно спешить в нашем поселке, да еще в такую погоду?» «Хотели спросить, не поедешь ли с нами?» — сказал Ромка, выглядывая из-за отцовской спины. «На похороны в соседнее село, ну и на поминки тоже», — пояснил дядя Андрей. У меня округлились глаза. «Да, Ульк, представляешь, из соседнего поселка ветеринаршу хороним. Она в бане перегрелась, говорят, молоденькая совсем». Я вдруг почувствовала, как волосы буквально зашевелились на затылке. Машинально схватилась рукой за голову. «А парня ее, нашего егеря, убили, застрелили». Ромка нервничал, и от этого его лицо еще сильнее кривилось в гримасах. «Ну, ты знаешь его, Иван, хороший такой парень». «Ах да, точно. Я знала его. Встречала пару раз во время охоты, да в магазине виделись. Совсем молодой, лет 25. Неужели все сбылось? И неужто мой раненый как-то связан с этими двумя смертями? Мне пришлось отказаться от поездки в соседний поселок. Я не могла. Меня ждали в заброшенном сарайчике». Макс покосился на рыжую собаку, прижавшуюся к нему. Каждый раз, вылезая из забытья, он видел ее около себя. Бок рыжей псины был горячим и мягким. А ведь он тогда подумал, что эта девушка легла рядом с ним. Даже сон приснился какой-то странный и неправдоподобный. Максим вновь прокрутил его в памяти. Зеленый луг, покрытый душистыми полевыми цветами. Да-да, он даже во сне ощущал их запах. Небо такое синее, бескрайнее. Девушка в длинном полупрозрачном платье собирает цветы. Легкий ветерок колышет ее черные распущенные волосы, а он смотрит на нее, не в силах оторвать взгляда. Сквозь ткань видит полукружие груди с затвердевшими сосками, темный треугольник в соединении стройных ног. «Ульяна! Ульяна!» — кричит ей, и она поднимает голову, улыбается. Ее глаза такие теплые, карие с золотистым отливом, цвета гречишного меда. Он хочет ее. Даже сейчас, мысленно прокручивая сон, Макс чувствовал, как пробуждается и набухает его орган. Максим помотал головой, освобождаясь от наваждения. Что за чушь? Кто эта девушка из его сна? Та, которая приходила к нему и поила всякими отварами, была совершенно другая, да и имени ее он не знал. Парень каждый раз, когда девчонка появлялась, следил за ней взглядом из полуопущенных век. Она совсем другая. В меховой жилетке или в телогрейке, на голове платок, повязанный по самые глаза. Единственное, что объединяло незнакомку из сна и его спасительницу, это глаза. Такого же цвета миндалевидные, с золотистыми искорками в них. Максим не знал, сколько он уже здесь находился. День, два, неделю, месяц. Когда он, проснувшись, открывал глаза, то всегда перед ним были все те же серые доски потолка и свисавшую с них утварь. Временами видел свет в щели дощатой стены, но в основном всегда было темно, и только слабый язычок пламени керосиновой лампы отбрасывал причудливо пляшущие отблески. Собака всегда была рядом. Она словно намертво приросла к нему. Еще Макс помнил, что когда девушка приходила, садилась возле него и, что-то шепча, поила его из большой алюминиевой кружки какой-то гадостью. И он вновь погружался в сон. Сейчас же ему надо было срочно встать на ноги. Приспичило по нужде. Максим приподнял голову, плечи. Резкая боль откинула его назад, заставив стиснуть зубы. Рукой попытался зацепиться за лежак, но пальцы ничего не чувствовали. «Мать вашу, да он обделается под себе!» Представив это, он почувствовал, как его бросило в жар. Никогда еще он не чувствовал себя таким беспомощным. Дверь распахнулась, и снежная пыль влетела внутрь вместе с ветром и леденящим холодом. В проеме стояла озябшая девушка и дула на замерзшие руки. Максиму хотелось узнать про нее хоть что-то, хотелось знать, где находится и как сюда попал. Девушка заметила, что Макс смотрит на нее и подошла ближе. «Ну как ты?» Склонилась над ним так близко, что он учуял ее сладковатый цветочный запах. Не успел ничего сказать, так как она откинула с него одеяло и принялась осматривать рану. Покачала головой. «Болит?» Он только прикрыл в ответ веки. «Я...» Просипел он еле слышно. «Мне сходить бы по нужде». «Ох...» Девушка смущенно закрыла лицо ладонями. Растерянно огляделась вокруг. «Как же я не подумала об этом?» Шагнула в угол. Загремела чем-то, вернулась со старым оцинкованным ведром. «Не могу. Подняться не могу». «Я помогу, погоди». Осторожно просунула ему руки под спину, притягивая парня к себе. Он охнул, зажмурился, но девушка успокаивающими движениями провела по его груди, и боль внезапно ушла. Максим с удивлением поглядел на нее. Как она сделала это? Девушка подняла на него свои темные глаза, улыбнулась. Не дожидаясь вопроса, сказала. «Это временный эффект. Тебе еще лечиться и лечиться. Иди». Подтолкнула его в сторону ведра. «Я пока прогуляюсь». «Руки. Я ничего не чувствую». Она озабоченно покачала головой. «Прости». Закусила губу, отходя к двери.